Поздней осенью 1920 года, когда в связи с плохим поступлением хлеба по продразверстке были созданы продовольственные отряды, среди казачьего населения Дона началось глухое брожение. В верховых станицах Донской области появились небольшие вооруженные банды. Это было ответом кулацкой и зажиточной части казачества на создание продовольственных отрядов, на усилившиеся мероприятия советской власти по проведению продразверстки. В большинстве своем банды, каждой численностью от 5 до 20 штыков, состояли из местных жителей-казаков, в прошлом активных белогвардейцев, словом, людей, которым с советской властью было не по пути. Они нападали в хуторах на продовольственные отряды, возвращали следовавшие на ссыппункты обозы с хлебом, убивали коммунистов и преданных советской власти беспартийных казаков. Все попытки уничтожить банды, рассеянные по обширной территории округа, оказались безуспешными. Во-первых, потому что местное население снабжало их продовольствием и сведениями о передвижении красноармейских частей, а также укрывало от преследований. А во-вторых, потому что командир батальона Копарин, бывший штабс-капитан царской армии ССР, не хотел уничтожения недавно народившихся на Верхнем Дону контрреволюционных сил и всячески препятствовал этому. Лишь время от времени, и то под нажимом председателя окружного комитета партии, он предпринимал короткие вылазки и снова возвращался в Вешенскую, ссылаясь на то, что он не может распылять сил и идти на неразумный риск, оставляя без должной охраны Вешенскую с ее окружными учреждениями и складами. А тем временем число мелких банд по округу угрожающе росло. И только в декабре, когда началось крупное восстание на территории смежного с Верхнедонским округом Богучарского уезда Воронежской губернии, приказом командующего войсками Донской области батальон в составе 3 рот и пулеметного взвода был послан на подавление этого восстания. В бою на подступах к селу Сухой Донец Вешенский эскадрон под командованием Якова Фомина атаковал цепи повстанцев с фланга, смял их, обратил в бегство. Через несколько дней после подавления восстания эскадрон был отозван в станицу Казанскую. Отдыхая от тягот военной жизни, Фомин развлекался в Казанской как мог. Завзятый бабник, веселый общительный гуляка, он пропадал по целым ночам и приходил на квартиру только перед рассветом. Но вскоре бравый командир заскучал, помрачнел и почти совсем забыл о недавних развлечениях. Перемена в характере Фомина совпала с сообщением, полученным из Вешенской. Политбюро Дон ЧК коротко информировало о том, что в Михайловке, соседнего Усть-Медведицкого округа, восстал караульный батальон во главе с командиром батальона Вакулиным. Вакулин был сослуживцем и другом Фомина. Дружеские отношения между Фоминым и Вакулиным существовали до последнего времени. Совсем недавно, в начале сентября, Вакулин приезжал в Вешенскую, и еще тогда он скрипел зубами и жаловался старому другу на комиссаров, которые разоряют хлеборобов продразверсткой. В душе Фомин был согласен с высказываниями Вакулина, но держался осторожно, с хитрецой, часто заменявшей ему отсутствие природного ума.